Оперативка в кабинете Фокина закончилась в 10 с минутами, и почти сразу он вызвал к себе освободившегося дежурного, майора Лыскова. «Ну что там у тебя, Дмитрий Евгеньевич? Что ты мне хотел сказать?» «Тут вот какое дело, Владимир Васильевич. Вчера поздно вечером из Трезвика к нам привезли некоего Константина Левашова». «Уже доложили, ты поконкретней, пожалуйста». «Во-первых, этот Левашов во время задержания в машине и в самом Трезвике хулиганил и оскорблял сотрудников вытрезвителя». «Им к этому не привыкать, давай излагай дальше». «Во-вторых, еще в машине он покалечил гражданина Краснова, тоже следующего в медвытрезвитель. Каблуком ботинка он сломал ему переносицу». «Протокол составили?» «Да, они его вместе с протоколом привезли, но это не самое главное. Он по пьянке или под кайфом начал было бормотать что-то про своих дружков, которые в прошлую субботу, 26 августа, кого-то замочили, причем повторил это несколько раз. А у нас есть какие-нибудь заявления о пропажах применительно к этому дню?» «Есть, но мне кажется, ни одной из них не подходит. Пропали две девки, ушла из дома и не вернулась старушка, но все это не то. Почему-то мне сдается, что он имел в виду мужика или парня примерно своего возраста». «Где он сейчас?» — прерывая чересчур разговорчивого майора, спросил Фокин. «У нас? На всякий случай я его в одноместную клетку определил». «Давай его сюда, только быстро. И протокол захвати». Не успела за майором закрыться дверь, как в кабинет заглянула секретарша. «Владимир Васильевич, к вам какой-то Ухин просится. Запускать?» «Ухин, говоришь?» — фыркнул начальник. «Ухин, пусть минут 20 подождет. А вот Александра Николаевича попроси зайти». «Разрешите?» Оттеснив девицу плечом, майор Лысков протолкнул в кабинет начальника высокого костистого парня примерно 25 лет от роду. Пытаясь держаться уверенно, он отчаянно трусил, и это Фокину сразу же бросилось в глаза. По его помятой физиономии и растрепанной прическе можно было догадаться, что ночь он провел без сна. Довольно дорогой пиджак уныло висел на поникших плечах. Почувствовав это, парень расправил плечи и развязно откинул лацканы. «Ну что ж ты стоишь, как неродной?» — доброжелательно улыбнулся Фокин. «Присаживайся, гражданин Левашов, и будь как дома». «Почему же, гражданин?» Садясь на указанный стул, насильно растянул губы Левашов. «Кажется, я не осужденный, а значит, товарищ или господин». «Да бог с ним, товарищ ты или господин, это теперь никакого значения не имеет. Суть-то одна, ты совершил преступление и будешь осужден за оскорбление работников правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей и за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Ты сломал гражданину Краснову переносицу. Статья 112, пункт 1. Сколько ему по ней корячится, Александр Николаевич?» — спросил он вошедшего Шагова. «Если постараться, то можно лишиться свободы на 3 года. А по второму пункту на все 5. Это как дело повернуть. А тут и поворачивать не надо. Он и без нас уже постарался. Нары себе обеспечил. Но это еще не все. Тут в его досье запротоколировано, что он еще и убийством угрожал. Немного, но тоже на пару годков потянет. Как ты считаешь, Левашов?» «Да ерунда это все, товарищ подполковник. По пьянке я!» «Краснова от этого не легче. Человек как минимум месяц не сможет работать». «А я ему заплачу. Я с ним договорюсь». «Послушай, Левашов, тебе не 5 лет от роду. Протоколы составлены, заявления зарегистрированы. А ты мелешь полнейшую чушь». Закрывая папку, Фокин словно поставил точку. «Александр Николаевич, кому доверим вести это дело?» «Да дело-то пустячное, там распутывать нечего. Отдадим следователю Свиридовой, пусть все оформит, а через пару дней направим в суд». «Отлично. Суши сухари, Левашов. Александр Николаевич, вели вызвать конвой». «Да вы что? Не надо. Я прошу вас, а с Красновым я договорюсь, обещаю». «Поздно, батенька, поздно», — усмехнулся Фокин и изучающе уставился в глаза Левашова. «Хотя есть у тебя некоторый шанс, но захочешь ли ты его использовать?» «Что за вопрос? Конечно, захочу», — приободрился парень. «Что я для этого должен сделать? Под какой поезд положить руку?» Под пояс тебе ложиться не придется, а вот о своих дружках-товарищах, которые в прошлую субботу замочили одного муфлона, ты нам непременно расскажешь. О чем вы? Побелел, а потом пошел красными пятнами Левашов. Не знаю я, о чем вы говорите. Впервые слышу о каком-то муфлоне. Вы что-то путаете? Нет, это ты путаешь уют домашнего очага и жирную котлету с тюремной баландой. Впрочем, каждый получает то, что он хочет. Или, как говорят папуасы, каждый кует себя по голове. Чикаться с тобой у нас нет времени. Хочешь на зону — пойдешь на зону. Хочешь в тюрягу — пойдешь в тюрягу. Постараемся вытянуть тебя на второй пункт. На 5 лет. Вставая с места и подходя к двери, закончил разговор Фокин. «Светлана, вызови конвой!» «Не надо!» Дрожащей рукой Левашов вытер пот. «Не надо! Можно я подумаю?» «Нет, красивый, время для твоих размышлений и анализов кончилось. Поднимайся, за тобой уже пришли!» «Подождите, я не хочу, я согласен! Блин, но они же меня убьют!» «Не убьют, если ты им сам об этом не доложишь!» «Нас здесь трое. За Александра Николаевича я ручаюсь как за себя. А ты поручись сам за себя». «Блин, но потом же будет суд, и меня привлекут как свидетеля». «Твое имя не будет упоминаться ни в одной бумаге, а свидетелей мы найдем без тебя. На этот счет ты можешь быть спокоен». «Ладно», — громко выдохнув, решился парень. «В понедельник, 28 августа, ближе к вечеру, я сидел в баре-кафе «Зеленый змей». И сидел один и потихоньку дул пиво, запивая его водкой. Мне было нормально, и компании я не искал. А они подошли и сели за соседний столик. Их было 4. 2 я знал. Это был пастух, в смысле Толик Пастухов, и его подруга Динка. Ее фамилия вроде бы Довлятова, а 2 других пацанов я не знал, хотя мне кажется, что я их где-то когда-то видел. Там у них в кафе стоит кактус или фикус, бог его знает. В общем, такая развесистая зеленая хреновина с большими листьями. Я сидел за ней, поэтому они меня и не заметили. Господи, лучше бы я там не сидел. Лучше бы я вообще не ходил в этот трепанный бар. Теперь уже ничего не воротишь. Верно говорят. Язык мой, враг мой. В общем, пришли они какие-то смурные и подавленные. Особенно Динка. Как я уже говорил, сели за стол. Заказали 2 бутылки водки, минеральной воды и конфет. И что меня сразу удивило, они почти не разговаривали. Так, иногда перебросятся словом и молчат. А Динка-то вообще рот не раскрывала. Сидела и смолила 1 сигарету за другой. Так продолжалось 15 минут, а может и все 20. До тех пор, понятно, пока на них не начала действовать водка. Вот тут они немного повеселели, стали подхихикивать и говорить какие-то непонятные вещи. И изъясняться какими-то полунамеками, полуприсказками. Можно сказать, я так ни черта и не понимал, но их поведение меня заинтересовало, и я ждал, чем все это кончится. После того, как они проглотили 2-ю бутылку и заказали 3-ю, их базар стал громче, откровений и раскованней. Послушав их 20 минут, я все понял и ужаснулся. Не знаю, получится ли у меня воспроизвести их треп в точности, но я попробую передать вам ту часть, которую воспринял. «Да что вы так раскисли?» Разливая 2-ю бутылку, спросил пастух. «Все будет тип-топ! Все тихо, никто ничего не знает!» «Скотина!» Сквозь зубы процедила Динка. «Тебе тип-топ, а он у меня дома тухнет!» «Заткнись, сука!» Цыкнул пастух. «А то я тебя рядом с ним положу!» «Да, Толян, лихо ты его завалил! Стул, как спичечный коробок, рассыпался!» Льстиво хихикнул длинный парень в майке. «Уметь надо!» Похвастался пастух, опрокидывая стакан. «Учитесь, пока я жив! Жалко, бабок у него мало оказалось!» Со вздохом встрял чернявый парень в спортивном костюме. «Да кабы ж знать!» «Динка, ссылка, должна была знать!» Вдруг обозлился пастух. А она, вместо того, чтобы проверить его карманы, трахала с ним, как драная кошка. «Заткнись!» Протолкнув водку в горло, взвизгнула Довлятова. «Сама заткнись!» Поднимаясь со стула, заорал Толик. «Не доводи до греха!» «В чем дело?» — подскочил к ним вышибало. «У вас проблемы?» «Извини, братан, все путем!» Протягивая ему полтинник, успокоил пастух. «Попроси официантку, что притащила еще пузырь!» «Скажу! Отдыхайте!» Благосклонно принимая подачку, разрешил вышибало. «Да, классно ты его уработал!» Возвращаясь к своей теме, восхищался парень в майке. «Он только тихонько так, как мышка, пикнул и вверх копытца задрал. От смеха я чуть не описался!» «Я-то его классно уработал. А вот вы, волки драные, 2 дня его по частям разобрать не можете. Того и гляди, соседи вонь учуют. Подельники хреновы!» «Не, не завоняет!» Успокоил его Длинный. «Вода-то холодная. У меня мамка в деревне. Когда еще не было холодильников, все лето масло в воде держала. Ничего, вкусное. А тут всего-то 2 дня. Козлы вы! Вдвоем не можете сделать то, что мясник устроил бы за 5 минут. «Так ведь тошнит нас, Толян!» — пожаловался Чернявый. «Как подойдем, нормально. В воду выпустим, нормально. А как резать или пилить начинаем, так тут же блюем». «Давай еще проглотим пузырек», — весело предложил Чернявый. «И с собой прихватим, шары зальем, может, тогда и разрежем». «Хрен ты тогда себе отрежешь, бык тупорогий. Сделаем по-другому. Сегодняшней ночью вытащите его на пустырь за заводом и там закопайте». «А ты как же?» — криво улыбнулся бык. «Хочешь сочкануть? Я пойду впереди, чтобы вовремя вас предупредить об опасности». «Я с вами никуда не пойду», — пьяно выкрикнула Динка. «С меня хватит». «Пойдешь, стерва», — оскалился пастух. «Еще как пойдешь. И не пойдешь, а побежишь. Хочешь чистенькой остаться? Не получится горлица». «А я и так чистенькая. Я и не думала его убивать. И это вы прекрасно знаете». «Мы-то знаем, но поймет ли прокурор?» — сострил Длинный. «Ты одна, нас трое. Вот и прикинь, кому он больше поверит?» «Не надо, Кока, не пугай ее прокурором. А ты, Динка, не бойся. До прокурора ты не добежишь. Мы тебя закопаем вместе с твоим дружком». «Сволочи!» Упав лицом на стол, зарыдала Довлятова. «Во что вы меня втянули?» «Успокойся, делай, как говорят, и все будет нормалек». «Толян, а что ты там намекал насчет нового источника нашего финансирования?» — поинтересовался Длинный. «Кока, всему свое время. Надо сначала одно дело до ума довести, а потом уже браться за другое». Назидательно пригрозив пальцем, ощерился пастух. «Есть у меня один заказ. Вот там-то бабки лежат без намордника. Но всему свое время». «Правильные вещи говоришь, Толян. Только так и никак иначе». Видя, что они достаточно опьянели, я хотел незаметно выскользнуть из своего угла и сделать ноги. Но я капитально прокололся. Едва я встал из-за стола, как меня заметила Динка. «Эй, козлы!» Пьяно и истерично расхохоталась она, растопырив свои русые кудри. «Пока вы тут митинговали, вас спокойненько усекли. Смотрите, Костя Левашов. Он сидел под деревом и все слышал. Можете сушить сухари и собираться в дальнюю дорогу». «Что?» Поднимаясь с места, преградил мне путь пастух. «Паскуда, ты подслушивал? Отвечай, глист вонючий, ты подслушивал?» «Очнись, Толик!» Попытался я увернуться от его скрюченных пальцев. «Ну, о чем ты говоришь? Я даже не видел, как вы пришли!» «Ты мне мозги-то не пудри! Динка правильно брекочет!» «Какое там правильно?» Через силу засмеялся я. «Нажралась, как ивановская ткачиха, и несет ерунду! Ты сам-то на нее посмотри, едва сидит кукла Барби!» «Ты мне зубы-то не заговаривай, они гнилые, понял?» Ощерился он, демонстрируя несколько нелепо торчащих зубов. А потом, намотав мой галстук на кулак, жарко задышал в лицо. «В общем так, член ишачий, слышал ты наш разговор или нет, теперь в этом никакой разницы нет. Но если ты закозлишь и нас повяжут, то можешь уже сейчас заказывать себе гроб по телефону. Руки у меня длинные. Достану Северного полюса, и в ментовке у меня свои кадры имеются. Одно неосторожное телодвижение, и место в раю тебе обеспечено. Ты меня хорошо понял?» «Понял, но я и вправду не знаю, о чем вы там калякали». «Мне на это наплевать. Я тебе все сказал. А теперь думай сам. Все, крути педали и помни о моих словах. Ты знаешь, я на ветер их не бросаю». «Вот и все, товарищ подполковник. Теперь вы понимаете, что мне грозит, если он получит хоть капельку информации обо мне». «Понимаю, Левашов, и от ранее сказанных слов не отказываюсь. Сейчас тебя незаметно отвезут в отрезвитель. Мы подгоним порожний луноход к запасному выходу, очистим служебный коридор и через него тебя к нему выведем. Вроде бы там ты и ночевал, Оттуда пойдешь домой, как ни в чем не бывало. За Краснова не волнуйся, я с ним лично поговорю. А тем более, сам понимаешь, болтать ему об этой истории нет никакого резона. Напугал ты его до чертиков. А банду мы возьмем в течение 3 суток, не более. Ты знаешь их домашние адреса? Только Динки Довлятовой. Бывал у нее в гостях. Она снимает однокомнатную квартиру по улице Кондратья Булавина. Дом 11, первый подъезд, 3-й этаж, дверь прямо, номера не помню. Нормально, не заблудимся. Держи свою индульгенцию. Хмыкнув, Фокин протянул ему несколько скрепленных листов. Здесь на тебя заявление и протоколы. Можешь порвать, а можешь заказать рамку и повесить на стену под стекло. Александр Николаевич, распорядитесь вызвать луноход, но так, чтобы там был один водитель. И если Лысков еще не ушел, пусть заглянет ко мне на пару минут. Начнем обрубать хвосты. Так надо уведомить Киселева, он сегодня дежурил по вытрезвителю. Вот и займись лично. Сам видишь, какая ситуация. Будем подключать только проверенных сотрудников. И чем меньше, тем лучше. В общем, действуй. Когда проводишь этого господина, зайди ко мне. Надо обговорить детали. Уже действую? Пойдемте, Левашов. До прибытия транспорта я закрою вас в одной хитрой комнате, где вас никто не увидит. Владимир Васильевич! Протискивая голову между дверным косяком и выходящим шаговым, возмущенно пропищала Светлана. «Этот Ухин совсем обнаглел, он ненормальный, рвется к вам, как танк на буфет, что мне делать?» «Пропустить», — подумав, разрешил Фокин. «Если рвется, значит, совсем нет терпежу. У тебя ведь тоже так бывает». «Да ну вас, Владимир Васильевич, вечно вы что-нибудь». «Простите, пожалуйста», — тихонько задвинув стыдливого секретаря в приемную, в кабинет валился Ухов. И, протопав до середины, смущенно остановился. «Прощаем!» — сдерживая смех, ответил Фокин. «Слушай, Максимилиан, а ты зачем скрывал свое настоящее имя? Оказывается, ты не Ухов, а Ухин. По крайней мере, именно так тебя представила Светлана». «Какая разница?» — переминаясь с ноги на ногу, засопел он. «Что Ухин, что Ухов, все одно и то же. Один орган слуха. Я чего пришел-то?» «Вот и я хотел тебя об этом же спросить. Пришел, и почему-то один, без своего Шерлока Холмса. Где он?» «Иваныч в больнице. Ему мозги отшибли, яйца раздавили. Но еще по пустякам. Ключицу сломали, почку отбили». «Допился, черт неуемный!» Досадливо поморщился начальник. «Ты слышишь, Александр Николаевич?» Кивнув на Ухова, спросил он вошедшего зама. «Гончаров опять по пьянке в переплет попал. Чуть мозги ему не вышибли». «Слышу! Жалко мужика. В какой пивнушке его отдубасили? Ему нужна какая-нибудь помощь нашей стороны?» «Нет, Александр Николаевич, никакой помощи ему не нужно. И Ефимов просил не беспокоить его хотя бы несколько дней. А вы, Владимир Васильевич, напрасно говорите насчет пивнушки. На него напали, когда он охранял дом моего дядьки. Это случилось в ночь, субботы на воскресенье, и поэтому я не мог вам об этом сообщить». «Послушай, Ухов! Какого черта ты тянешь кота за хвост? Ты не мог сразу же начать с главного?» «Я так и хотел, но вы меня сбили разговором про уши». «Опять за свое! Уже не смешно!» Отодвинувшись от стола, насупился начальник. «Говори коротко и конкретно, что там у него случилось?» Иваныч засел на чердаке. Примерно в полночь он услышал, как кто-то забрался в дом. Он и пошел разбираться, держа наготове газовый пистолет. Но свет они не включали. Шмонали в потьмах, но у них был фонарь. Они деньги искали, а попутно гребли все ценные вещи. Гончаров хотел накрыть их с поличным, но маленько прокололся. Откуда ему было знать, что они и в подполе бабки искали, а потом не закрыли лаз? Туда он грохнулся и потерял сознание. А они этим воспользовались и привязали его к балке. Когда он пришел в себя, они начали его пытать, требуя отдать им деньги. А откуда Иваныч мог знать, где мой дядька хранил свои сбережения? Он ничего не знал и ничего не сказал. Тогда они избили его до полусмерти, погрузили в машину все ценные вещи, подожгли дом и уехали. Хорошо, что я подоспел вовремя, вытащил его из подполья, а тут и пожарные подъехали, дом удалось спасти. Так это горел дом твоего Зобова? Мне же докладывали, а я и не придал этому никакого значения. Макс, он хоть запомнил приметы этих мерзавцев? «Нет, Они орудовали в масках и называли себя по кличкам Граф и Кнут. Мы их с вашими ребятами, с Давыдовым и Сергеевым, вчера захомутали на рынке, когда Кнут и его соседка продавали Дядькин ковер. Это нигде не работающие Игнат Уткин и Леонид Луганский. Нет, Макс, с тобой можно чокнуться. Ты 15 минут пыхтишь и нечленораздельно ворочаешь языком, портишь мне нервы, а квинтэссенцию выдаешь в самом конце. Ухов, ты или в самом деле валенок, или таковым притворяешься и дурачишь окружающих. Никого я не дурачу. Мы к вам в кабинет с 8 утра прорваться не можем, а ваша секретарша сиськами дверь закрыла и ни в какую. Опять тебя в сторону повело. Где сейчас эти сволочи? Возле входа, в машине у Давыдова. Один в багажнике отдыхает, а другой к Денису пристегнут. Мы так сделали, чтобы они между собой договориться не смогли. Мы с ними маленько ночью поговорили, но все равно похищение дяди и убийство Василия с Николаем они отрицают. В поджоге дома и истязании Гончарова они сознались, а дальше ни в какую, как отрезало. Вот тут магнитофонная пленка с их признаниями, с тем, что они ночью нам рассказали. Послушайте. Ну и денек сегодня. У меня своих дел по горло. Посмотрев на часы, покачал головой подполковник. За ночь одного коммерсанта замочили, двух его охранников и еще бухгалтера фирмы. Ладно, тащите их сюда. Да пошевеливайся ты, гуваленька солапый. Глаза б мы тебя не видели.